что происходит. Я по-прежнему только чувствовал тело и все слышал, но не мог им шевелить, а тем более открыть глаза. «Антон, ты тут?» Постарался я достучаться до реципиента, но в ответ была лишь тишина. Меня охватил ужас. Я почувствовал, как затылок Антона начал намокать. Кровь. Он сейчас разбил себе голову, потерял сознание, а я до сих пор не занял его место. Вот именно в такие моменты начинаешь понимать выражение «лучшие, враг хорошему». А ведь если сейчас умрет Антон, то исчезну и я. Мне же не хочется так по-идиотски погибать. Одно дело во время сражения, когда все зависит от тебя, и совершенно другое сейчас, когда не можешь ни на что повлиять. Давай, в усадьбу затаскивай его, в гостиную неси, к другому, там Павлик присмотрит. Услышал я голос вдалеке, скрип открывающейся двери, голоса троих мужчин, которые то и дело шутливо перебранивались друг с другом, а также мычание того, кого сюда тащили. «Павлик!» – заорал мужик, командующий в этой тройке. «Где ты, баран безрогий?» «Бегу!» – раздался вдали голос молодого парня. Буквально через несколько секунд я услышал шум от ног, приземлившихся в паре метрах от меня. «Павлик, дубина ты стаиросовая! Тебе что было сказано?» «Присматривать за пленным, чтоб не сбежал!» «Присматривать!» – злобно повторил главный. «Вот тупорылое создание! За что ты мне свалился на голову? Ни в дело не взять, ни простое задание не поручить! Ну дебил же! Так я рядом на улице был!» «Ой!» – услышал я встревоженный возглас парня. Затем кто-то попробовал приподнять стул. Потрогал голову, затылок, снял с головы что-то. «Дядя Фома, а тут эта кровь у него! Чего делать-то? Щегол тупой! Саньку зови скорее, лекаря нашего. Эх, если он скончается, с нас князь шкуру снимет». Приподнятую голову Антона парень бросил на пол, отчего по телу разошлась адская боль. Потом я услышал звук подзатыльника, влетевшего по молодому охраннику. Он быстро удалился в ту сторону, откуда недавно пришла группа людей. «И за что мне такое наказание?» Тяжело выдохнул Фома. «Артус, куда нам этого-то? Вяжи его к колонне, а то еще ненароком тоже шандарахнется головой». Через минуту услышал быстрые шаги, кто-то подошел к телу Антона. Потрогал голову, нащупал пульс на шее. Я ощутил легкое покалывание в затылке, потом какую-то воздушность и прилив сил. «Поднимите его и держите». Тело приподняли, залили несколько глотков какой-то жидкости, приоткрыв Антону рот. Потом поднесли к носу что-то вонючее. Возможно, это был нашатырь. «Сань, что с ним? Жить будет. Пока без сознания, а через сколько очухается, я точно сказать не могу, но думаю, что в течение часа». «Отлично, а этого лечить надо?» «Нет, пусть помучается, тебе виднее, Артус». Маг жизни ушел. Стул, на котором сидел Антон, куда-то оттащили, прислонили спинкой к чему-то холодному, привязали. «Ну смотри у меня, Павлик, если с пленниками что-то случится, с тебя три шкуры спущу, не посмотрев, что ты мне родственник». Раздался голос дядьки Фомы и удаляющиеся шаги. По ощущению прошло около получаса. Павлик, охраняющий нас, то и дело ходил туда-сюда. Потом все же не выдержал и, судя по звукам, куда-то залез и спрыгнул. Все это время наш сосед по неволе жалобно скулил, постоянно шмыгая носом. Антон очнулся, пошевелился, подвигал головой. Я сразу попробовал перехватить управление над телом, но безрезультатно. Не получилось. Констатировал очевидное он. «Нет, думал получится, нас недавно вылечил маг жизни, а еще эликсир какой-то залил. Да, ощущение такое, словно энергетический эликсир выпил. Как там обстановка? Выбраться сможешь?» Они привязали стул к куску мраморной колонны, мне больше не раскачать его. Как-нибудь по-другому разломать его не получится. «Нет, надежно к столбу привязали, а об колонну головой удариться не получится. Она заканчивается ниже плеч. Жаль. А где мы сейчас? Опиши». Антон еще раз покрутил головой. «Судя по всему, это какой-то полуразрушенный особняк. Мы в большой комнате, возможно, столовой. Стены пошарпаны, обвалившаяся штукатурка, есть следы пожара. Окна выбиты, рам нет, дверь присутствует только одна, потолка частично нет, вижу ясное дневное небо. Они сюда кого-то еще приволокли, ты его видишь? Посмотри внимательнее. Его должны были привязать где-то рядом. В зале есть несколько колонн. А вот, точно, на дальней от меня вижу веревку. Возможно, он там. Позови его, только тихо. Наш надзиратель, по всей видимости, где-то поблизости. Возможно, на улице за окном». Антон какое-то время помедлил, покрутил головой. Видно, все еще осматривался. Я же по-прежнему слышал стоны бедолаги, которого притащили сюда. Здесь есть кто? Тихо, почти шепотом позвал Антон нашего соседа по несчастью. Стоны прекратились. Возможно, прислушивается. Ты живой там? Повторил мой реципиент. Слышу шевеление и шорох. Я тут, я живой, услышал я шепелявый, да более знакомый голос. Егор, ты мне не поверишь, кто тут? Иван, я угадал, ага, он, но очень сильно избитый, с фингалом на глазу, практически без зубов, со сломанным носом, весь вспекшийся крови. По делам ему и награда, усмехнулся я. Мы можем его спасти, да ты приколист, сами еще не выбрались, а ты уже собрался кого-то спасать, к тому же он подставил нас, человек же может исправиться. Егор, ты же дал мне еще один шанс, может, и ему дадим. Ладно, на удивление быстро согласился я, может быть, он нам пригодится. Бежать вдвоем в любом случае будет легче, чем одному, а дальше видно будет. Так что мне делать? Повторяй, что я говорю, и не забывай следить за обстановкой. Что, Ванька, сходил к своим друзьям-подпольщикам? Бывший сменщик засопел, отползая назад за колонну. Значит, все же пообщался, и они наглядно показали, что ты для них не такой важный кадр, как ты думал до этого. Да, с нажимом на вопрос сказал Антон, выполнив все мои рекомендации. Иван еще сильнее засопел, потом закашлял, начал отхаркиваться. А знаешь, почему они терпели твои выходки, всячески поощряли, продвигая по воображаемой карьерной лестнице? Ну, буркнул из-за колонны Иван. Потому, что ты работал на Императорском экспрессе. Они, наверное, думали, что когда-нибудь им свой агент там может пригодиться. Вероятно, попросили бы тебя убить кого-то из гостей. Судя по пистолету, который я нашел в нашем купе, оружием тебя уже снабдили. Бывший сменщик опять громко засопел. Точно, то-то ты бегал в последнее время, с кем-то созванивался. Наверное, кого-то из наших последних пассажиров тебе заказали. Пестова или Жимина. Хотя, какая разница, ты небось еще все подстроить планировал, чтобы на меня подумали, а самому под шумок скрыться. Ведь так, Иван заерзал, как будто от кого-то отмахивался. Еще ты, наверное, докладывал о маршруте и гостях, которые были у нас на борту. Хотя почему наверное, ты для них это уже делал не первый месяц, ведь правда, чего молчишь, сказать нечего в свое оправдание, мне не отмотать время вспять. Поверь, я не хотел, чтобы все так произошло. Ладно, Ванька, у меня на тебя обиды нет. Я считаю, что мы с тобой квиты. Ты подставил меня в ресторане, а я тебя выкинул с поезда. Антон, ты простишь меня? Я не хотел всего этого. Вновь начал повторять Иван шепелявым от недостатка зубов голосом. Мир, Ванька, мир. Как-то легче стало даже, надрывисто вздохнул Иван Давыдов. Хватит лирики. Ты выбраться хочешь отсюда живым? Ха-ха-ха, болезненно рассмеялся напарник. Это невозможно, мы оба уже трупы. Нет, Ванька, выбраться отсюда можно, и я уже знаю как. Я в деле, а что ты хочешь взамен? Вассальную клятву? Не мели чушь, ты не маг-аристократ, чтобы давать такую клятву. Да, ты изгнанный из рода граф, но не более, а значит ты никто для нашего мира. Пустое место. Антон, чего же ты тогда хочешь от меня? Давай для начала выберемся отсюда. Послышался звук автомобильного клаксона. Открылась дверь, вошел Артус со своей свитой. Я это понял потому, что он опять начал орать на Павлика. Павлик, осел ты неугомонный, когда ты наконец начнешь делать то, что тебе говорят. Как же ты меня достал уже? Так я тут, рядышком. Трутень, вшива-то ты недодавленная. Беги давай Саньку зови, надо этих кренделей усыпить. Князь приехал. Так может я это, им по темечку и пусть спят, шут ты гороховый, я тебя спрашивал, а ну помчался, и чтобы одна нога тут, а вторая там уже была. Парень убежал, мужчина подошел к Ивану, натянул ему на голову тканевый мешок, сильно ударил ногой по туловищу. Мразь, я тебя еще в пример молодым ставил, а ты безмозглый петух. А-а, заскулил Иван, когда его еще несколько раз пнули ногами. Слышу, как Артус пошаркивает в нашу сторону. Возможно, ногу повредил, когда напарника сейчас дубасил. Антон, тебе надо его вывести из себя, сможешь, чтобы он глупость какую-нибудь совершил, соображаешь, действуй. Что тебе от меня надо, шавка? Антон провоцирует подошедшего. Ах ты шалень тупорылый, ты как меня назвал, недомерок, что-то он не ведется. Встал передо мной и стоит, даже ударить не пытается. Продолжай, Антон, мелкий прислужник, тявкающий без умолку, одним словом шавка. «Ах ты ж быдло! Что, смелости не хватает? Знай, что как только я освобожусь, первым делом тебя утоплю». «Утопишь?» Видно, Артус потерял нить тонкого стеба со стороны Антона. «Ну ты же шавка, а с шавками что делают?» «Топит». «Да ты походу тупее Павлика будешь, он по сравнению с тобой вообще мудрец». Послышались смешки от пришедших с Артузом людей. Тут он не выдержал больше издевательств со стороны Антона, схватил его за волосы одной рукой, а второй врезался всей силой по лицу. Антон засмеялся. «Ты чего ржешь?» Тяжело сопя носом, выпалил Артус. «Шавка, даже укусить не можешь!» Еще больше залился смехом Антон. Секунда, вторая, а потом удары просто посыпались по телу моего реципиента. Большая часть приходилась по голове. Антоша, видимо, задел мужика за живое, и у него просто сорвало крышу. Закончив избиение, он надел на голову тканевый мешок и стоял, пытаясь отдышаться. Я же чувствовал, как по левой стороне лица стекала кровь. В комнату быстрой походкой зашел медик. «Усыпляй наших гостей, господин хочет на них посмотреть», — скомандовал Артус. «Зачем? Они же все равно на расход. Сам каждый раз себе этот вопрос задаю, но мало ли, а не надо», — завопил Иван, услышав о своем неминуемом конце. Но одно мгновение, и возгласы стихли. «Ну вот стоило меня сюда тащить, Артус, ты бы взял сюда Жеку или Серого, у них уровень лекарства позволяет народ усыплять, заодно и попрактиковались бы. Зачем тут лекарь шестого ранга, когда за глаза можно было обойтись вторым?» Артус ничего не ответил, лишь молча стоял рядом с телом Антона, пытаясь успокоиться. «Хаэм, этот все еще без сознания. Он что, так и не очнулся, не пришел значит в себя?» Зачем-то соврал Артус. «Ладно, пошли отсюда. Надо князя встретить». Вскоре нас покинули пленители, чтобы через десяток минут появиться вновь. Судя по топоту ног и разговорам, сюда вошла уже целая делегация. Проводник, он же Иван Давыдов, ранее крайне перспективный наш агент, работал на императорском экспрессе. Провалил свое задание, начал рассказ Артус. «Это он должен был убить Жимина», — его перебил голос незнакомого мужчины. «Да, ваше сиятельство. Продолжай, и снимите этот уродский мешок с головы, я хочу на него взглянуть. Был завербован нами полгода назад, неравнодушен к несправедливости, подвержен внушению, поэтому легко пошел с нами на контакт по революционной тематике. Почему он провалил задание? По его словам, прямо перед намеченным убийством, его выкинули из состава. Сопротивление оказать не смог, сразу вышел с нами на связь, как только добрался до ближайшего населенного пункта. Легенда скомпрометирована, восстановлению на службе вышт не подлежит. Очень жаль. А кто его выкинул из состава? Пройдемте за мной, ваше сиятельство». Судя по звукам, вся эта делегация сейчас подошла ко мне. Сдернули мешок с головы Антона. «Что? Кто? Почему свежие побои?» «Извините, ваше сиятельство, не смог удержаться», — ехидно крякнул Артус. «Продолжай». По словам Давыдова, сорвал ему задание напарник по службе. Этот, нетерпеливо перебил его аристократ. «Да, и вот тут начинается самое интересное. Днем ранее мы получили информацию от Ивана о его раскрытии. Были приняты меры по задержанию данного субъекта, и он был задержан. Не понимаю, парень сейчас сидит передо мной, а ты говоришь мне, что в срыве операции виноват он? Как это вообще возможно? Он сбежал, попутно устроив поджог нашей типографии на Кузнецком мосту. Убил мага-огневика и порезал еще пятерых бойцов, двое из которых остались без кистей рук. Как вы тогда умудрились его задержать?» «Это я его нашел», — произнес голос, который где-то недавно слышал. «Степан Довласов, отвечающий за мои типографии в Москве». «Да, ваше сиятельство, это я, первый заместитель Артуза, руководителя центральной ячейки». «Знаю, или ты думаешь, Артуз заместителя сам себе выбрал? Значит, все же нашел виновника». Хаэм усмехнулся князь. «Да, ваше сиятельство», — полебезил митродотель из ресторана «Яр». «Этот вот и есть напарник Давыдова. Он вчера обедал на террасе ресторана недалеко от площади трех вокзалов. Потом с молодой графиней развлекался, но я не решился к ней в дом людей высылать, ждали удобного случая, вот утром его и схватили». «С какой графиней?» «Рыбаковой. Невелика птичка, продолжай». «Ну вот, он как вышел утром от нее, ребята Крылатого его и оприходовали». «Крылатого — это те, что на похищениях людей специализируется. Они самые. Я же знаю, что вы шумиху не любите, вот все по-тихому сделать и решил». «Понятно, значит, парень у нас рубака. Ну-ну, Аристократ еще какое-то время постоял. «Покажи-ка мне его клинки, сейчас принесу», — вновь раздался голос Артуза и быстрые удаляющиеся шаги. «Антон, тихо, прошу тебя», — обратился я своему реципиенту, как только почувствовал, что он начал приходить в себя. «Опять у меня не получилось ничего, а ты почему тело не занял?» «Не получается, видно, отрава еще действует, купирует эту возможность». «Егор, а что тут произошло за это время?» «Лекарь должен был усыпить тебя вместе с Давыдовым, но, по всей видимости, не доглядели. Сейчас тут очень интересные разговоры происходят. Я пересказал все Антону, пока аристократ ждал клинков. «Вот эти сабли», — сказал подошедший Артуз. Я услышал звук вытаскиваемого из ножен клинка. «Дыхание огня», — удивленно вскрикнул князь. Потом кто-то осторожно приподнял лицо Антона за подбородок. «Антон, умоляю, притворись, не шевелись, лекаря. Я тут, ваше сиятельство. Ну-ка поработай, а то у него лицо такое опухшее, что не понять ничего». Я почувствовал теплоту, прилив сил, левую сторону лица, над которой поработал своими кулаками Артуз. Начало немного печь, также ощутил нарастающую боль в правой сломанной руке. Похоже, она в ускоренном темпе начала заживать. Я разделил эту боль вместе с Антоном, позволив не выдать наше состояние. «С ним что-то не то, князь. Я чувствую, что он одержим другой личностью». «Одержим, значит», — заинтересованно повторил князь. «Как его зовут?» «Антон Минский». «Минский, значит, сын Елизаветы». «Лиза, Лиза, так это твой бесенок. Артуз, дай сюда вторую саблю». Услышал звук вытаскиваемого второго клинка. «Ну да, это твой клинок, Лизонька», — пробормотал незнакомец себе под нос. «А тот севы». Прозвучали хлесткие звуки разрезаемого воздуха. Машет клинками, красуется. Наигравшись, он вложил клинки в ножны. Подошел, разошлись, рыкнул князь на своих людей. Судя по звукам, все отошли на некоторое расстояние от нас. Незнакомец приподнял голову Антону. «Мне надо тебе признаться», — с издевкой в голосе начал он, — «лет 25 назад, мне очень нужно было убить молодого царевича, одного из нынешних наследников. Спросишь, при чем тут ты?» Князь ухмыльнулся, помотав головой притворяющегося Антона из стороны в сторону, как будто хотел лучше рассмотреть его. «Да все просто, твой отец был одним из лучших его друзей, вот и пожертвовал собой ради него». Он отпустил лицо Антона, которое свалилось на подбородок. «Так что можно сказать, что в смерти твоего отца повинен я. Извини», — как-то наигранно и без капли сожаления сказал князь. Внутри Антона все клокотало, горело огнем ненависти и ярости. Антон медленно приподнял голову, открыл глаза. «Ну уж нет», — выкрикнул он прямо в лицо князю и смачно плюнул в него скопившимся во рту кровавым сгустком. Глава 15. «Молокосос, да как ты посмел?» — заорал князь. «Да у тебя просто дар бесить людей», — похвалил я Антона. «Продолжай, может, он сделает роковую для себя ошибку, которая поможет нам выбраться отсюда живыми». «Хе, сейчас этим и займусь тогда. Егор, а ты знаешь, что я сейчас понял?» — раздался радостный голос реципиента. «Что?» — не удержал в себе усмешку я. «Похоже, у меня в жизни, наконец, появилась настоящая цель. Это замечательно. У каждого человека она должна быть. Порой мы живем только ради того, чтобы ее достичь». «Прекрасно», — процедил Антон. «Я убью этого аристократа и других, кто причастен к смерти моего отца. Я клянусь. А ты знаешь, кто он?» «Нет, но сейчас выясню. Убейте его», — продолжил распыляться князь. «Да, господин», — услышал я топот подбегающих к нам людей. «Стоять!» — его сиятельство обладал на удивление властным голосом. «Слишком легкая смерть для того, кто испортил мне столько планов. Я хочу, чтобы он помучился так же, как и его отец, за свою ошибку». «Э, ваше вашество, ты почему мне не представился? Меня-то ты знаешь», — продолжил провоцировать князя мой реципиент. «Я для тебя, ваше сиятельство. Большего тебе знать не дано, все равно скоро умрешь». «Хе», — заржал Антон. «Ты чего смеешься?» — поинтересовался я. «Извини, Егор, я забыл, что ты не видишь сейчас этого. Я опишу. Князь этот, худой мужик среднего возраста, с постоянно недовольным, тяжелым взглядом. Одет он с иголочки, идеальная прическа и аккуратная бородка, с которой он платком вытирает мой сгусток крови. Его светлый костюм тройка сейчас выглядит так, будто его обрызгал пьяный извозчик. А сабли он оставил при себе. Клинки он зажал у себя под мышкой. По всей видимости, никому не доверяет столь ценный трофей. Это хреново, клинки бы нам сейчас пригодились. давай сразимся с тобой, или ты за плевок в рожу не хочешь наказать меня лично, много тебе чести обойдешься, трусливый олень», — заорал на него мой реципиент. Антон огляделся, князь исчез из поля зрения, наверное, скрылся за колонной. «Пусть его заколет вот тот», — услышал через мгновение я властный голос аристократа. «Пообещайте ему прощение, если справится, и пусть делает это долго. Я хочу насладиться процессом». Лекарь бунтовщиков подошел к лежавшему на полу пленнику и привел его в чувство. «Развяжите его», — начал командовать Артус. «Слушай меня внимательно, Ваня, такой шанс в жизни предоставляется немногим. Ты же хочешь быть реабилитирован в наших глазах?» «Да-да», — надрывистым голосом проговорил он. «Вот и замечательно. Держи нож и убей помешавшего тебе выполнить задание человека. Вот сейчас мы и увидим, насколько у Ваньки крепкие яйца», — усмехнулся я. «Егор, что делать? Я не хочу умирать. Не ссы. Прорвемся. У меня есть план», — успокоил реципиента я. «Ты только мне описывай все и выполняй точно, что я скажу». «Хорошо». Ваня неспешно встал из-за колонны, взял в руки нож, пошел в нашу сторону, немного пошатываясь. Вот он уже стоял напротив Антона, привязанного к стулу. Реципиент жестами левой руки семафорил послание Ване, четкую инструкцию, которую тот должен был выполнить, чтобы благополучно вместе выбраться из этой переделки. Нам повезло, что почти все наблюдающие стояли справа и не могли увидеть достаточно. Если же кто-то и видел движение кистью руки, то принимали это за безуспешные попытки выпутаться. Наврали, что кто-то из присутствующих знал язык жестов, распространенный на Ишт. Вот Иван подошел ближе, но вместо того, чтобы пронзить привязанного к стулу Антона, он нанес удар рукоятью клинка по лбу. Тело Антона вмиг обмякло. «Он одержимый», — заорал Иван. «В него вселился демон. Он пришел за нами. Я слышу, что он продолжает неукоснительно выполнять наш план». Сменщик заваливается на пол и начинает биться в судорогах, изображая какой-то нервный припадок. Судя по звукам, к нему подошел Артус и начал избивать ногами. «Вставай, гниль, и доделай свою работу. Что ты вечно разочаровываешь меня? Он проклянет меня. Он одержимый». В него вселился демон. Вновь завопил как не в себя Иван. «Саня, что с ними происходит?» Артус нервно окликнул лекаря. «Секунду», — холодно ответил ему маг жизни. «Еще мгновение», и тишина наполнила особняк. Иван больше не шумел, похоже, лекарь усыпил его. «Чувствую, как его магия прощупывала бессознательное тело Антона. Мы, две души в этой оболочке, спокойно ожидали, никто из нас не стремился занять пустой сосуд. Долгая минута, другая. Все молчали, не издавая ни звука. Лишь только шаги мага жизни послышались в этой гнетущей тишине. Он подошел почти вплотную. «Странно, но этот припадочный прав. Впервые такое встречаю», — задумчиво сказал лекарь. «Может, объяснишь по-человечески?» — потребовал Артус, стоящий где-то рядом. «В этом теле словно заперты две сущности. Одержимый демоном», — шепотом проговорили несколько боевиков. «Он в сознании?» — поинтересовался князь, подходя ближе к телу. «Нет, его очень удачно оглушили. Думаю, минимум минут 30 будет в отключке. Просканируй его лучше», — потребовал князь. «Егор, ты почему не действуешь? Твоя очередь выпутывать нас из этого дерьма. Рано, пусть подойдут поближе, а еще лучше сами развяжут нас, так будет наверняка. Или ты уже забыл, что мы безоружны и связаны?» «Уже», — довольно сказал лекарь, «но это просто невозможно. Говори», — требовательно приказал князь. «Первый без магии, в ауре четко выраженная амбидекстрия, впрочем, как и у второго, сивый мерин. Это что за зверь?» — ругнулся Артус. «Если по-простому, то руки у них одинаково хорошо развиты, левой владеют так же хорошо, как правой. Так понятно?» «Да, так лучше», — стушевался спросивший, явно под недовольным взглядом его сиятельства. «Так что со вторым, он тоже без магии?» — требовательно поинтересовался аристократ. «Вот тут самое интересное. Он владеет двумя боевыми стихиями одновременно и что-то еще, но не могу разобрать. Это разве возможно?» — услышал я заинтересованный голос аристократа, который уже находился почти рядом со мной, впрочем, как и остальные зеваки. «Вот и я удивился. Ваше сиятельство, а ваш лекарь сейчас не поблизости? Он, насколько я помню, грандмастер. Нет, он сейчас занят другими поручениями. Пара магов в сопровождении есть, но они не лекари. У тебя же вроде не маленький уровень владения магией жизни, неужели не можешь справиться? У меня 6-й, а у вашего человека 8-й. Я просто думал, он смог бы более детально отсканировать вот это. Мне кажется, я еще чувствую одну стихию в нем. Третью, две-то ни у кого не встретишь, а тут их целых три. Какие ты стихии чувствуешь в нем? Могу лишь только предполагать, но думаю, что вторая сущность владеет магией огня, как минимум на восьмом уровне, магия воздуха около шестого, а вот третью стихию прочесть не могу, впервые такое вижу. Но там уровень тоже не маленький. А во, несколько человек аж присвистнули от услышанного. Егор, а почему ты мне не говорил, что владеешь магией огня и воздуха на столь высоких уровнях? Поинтересовался реципиент. Так ты не спрашивал. Я почему-то думал, что у тебя умения не выше четвертого уровня, что для нашего мира считается очень хорошим результатом. Какая третья у тебя стихия? Магия слияния этих двух. Антон, давай позже, сейчас походу у нас появится шанс сбежать отсюда. Да, было бы неплохо, если бы мой маг жизни смог взглянуть на это, размышлял вслух князь. Несите пленного к моим машинам, забираю его с собой. Ваше сиятельство, а что делать с Ванькой Давыдовым? Убейте его, безапелляционно сказал требовательный голос. Я ощутил, как меня отвязали от стула, попытались выпрямить руки, чтобы свести запястья вместе и связать. Не теряя больше ни мгновения, занимаю тело реципиента, открываю глаза. Вблизи меня двое бойцов. Один держит мне руки, второй протягивает веревку, чтобы связать ей. Бью локтем по голове первому, а у второго выхватываю веревку, обматываю его шею, привстаю, оказавшись у него за спиной. Раздаются выстрелы, но я вовремя успеваю сместиться за поломанную колонну, прикрывшись телом бойца, ощущаю, как в него попадают пули. Выхватываю из его кобуры на поясе пистолет, стреляю в мага жизни, но пули не берут его, у него физическая защита. Сразу переключаюсь на стрелявших в меня бойцов. Одному попадаю в голову, второму в руку, остальные двое скрываются от меня за колоннами. Не стрелять, он мне нужен живой. Звонко рявкает князь, заставляя прекратить огонь. Лекарь, мы сейчас с какой сущностью имеем дело? Не могу его прощупать, близость к нашим бойцам мешает, на них артефакты защиты. Магию он не применяет, значит, это первое, безапелляционно заявляет аристократ. Замечаю магический амулет на шее воина, прикрывшего меня от пуль, сдергиваю его, накидываю себе на шею. У второго бойца, участвующего в моем освобождении, тоже забираю амулет, надеваю. Антон, магический амулет на простых воинах, внутри еле светится малый синий макр, это что? Малый артефакт магической защиты, 2-3 заклинания может принять, не больше, если они не сильные и не будут хорошо подпитаны. Учти, от пуль он тебя защитить не сможет. Ничего, это как раз то, что надо. Артус, отправь кого-то за моей охраной к машинам, они могут подумать, что я тут развлекаюсь, устроив стрельбы, и не пошевелиться при этом. Выходит из-за колонны князь, сжимая в правой руке один из двух антимагических клинков, второй все так же держит под мышкой левой руки. Революционер кивает, и вот уже раненый в плечо боец бежит прочь. Не могу удержаться от соблазна и вслепую отправляю последнюю пару пуль ему вдогонку. Гонец вскрикивает, но буквально через мгновение продолжает свой бег. Везунчик уже второй раз сегодня ускользает. Засовываю отстрелявший пистолет себе в карман. Итак, в большом зале на первом этаже полуразрушенного особняка осталось 8 человек. Я, валяющийся без сознания Иван, двое бойцов, то и дело высовывающихся из-за колонн с пистолетами в руках, Артус, командующий тут всеми, мой знакомый из ресторана Яр, встревоженный метрдотель Степан, маг жизни, ехидно улыбающийся мне, ну и конечно князь, или кто он там был на самом деле. Я надеюсь, ты понимаешь, что эта защита не поможет тебе, ехидно улыбается аристократ, поигрывая саблей в правой руке, через минуту тут уже будет моя охрана, а там очень сильные бойцы и маги, лучше сдавайся. Нагнувшись, беру у одного из валяющихся бойцов нож, у второго заряженный пистолет из кобуры. Ваше сиятельство, давайте я ему трахею перекрою, защиты в амулетах хватит секунд на 8, не больше, еще больше расплылся в улыбке лекарь. Мужчина средних лет, с сальными волосами до плеч, растрепанными от этой заварушки. Аристократ лишь отмахивается, ведь на его шее висит амулет с несколькими макрами внутри, способный защитить его как от магических, так и от физических атак. Антон, а ты знаешь, что интересного в клинке твоей матери? Он демонстративно повращал им, еще немного приблизившись ко мне. Между нами теперь было не больше 4 метров. Мама умела им пользоваться, «В отличие от тебя», — улыбнулся я. «Шепот ветра», — продолжал читать нотацию князь, — «это боевой клинок мага-воздушника, благодаря которому можно делать вот такое». Он прокрутил его еще раз в руке, направив острие в мою сторону. Ничего не произошло, князь вновь и вновь повторял попытку. Воспользовавшись замешательством аристократа и тем, что все отвлеклись на его махание моей саблей, я открыл огонь по бойцам, так нелепо высунувшимся из укрытия. Минус два, а еще Артус ранен куда-то в бедро. Жаль, не смог пристрелить Степана, работника ресторана. Ну ничего, успеется. С первых мгновений, как только я открыл огонь по бойцам, увидел, что артефакты на моей шее засветились ярче. Это лекарь пытался убить меня. Ну и ладно, время еще есть. Отстрелявшись, засовываю ненужное оружие в карман. Перехватываю поудобнее нож, бросаю его в князя. Сиятельство успевает немного отклониться в сторону, больше машинально, чем из-за необходимости. Все же на нем хороший артефакт защиты. Взгляд у князя просто холодеет от ужаса, когда он понимает, что нож пронзил его плечо. Он роняет из левой поврежденной руки мою вторую саблю в ножнах. Делает несколько шагов назад, судорожно косится на свой артефакт магической и физической защиты, который полностью разряжен. «Чего же ты хотел, дорогой? Теперь у этих сабель другие свойства. Самое же главное из них – антимагический эффект. Так что брось их, они мои». Двигаюсь в сторону князя, прибавляя шаг. Он же, напротив, отступает, зажав крепко в своей правой руке мамину саблю. Судорожно пытается сотворить в связке с ней какие-то магические заклинания. Он смешон. Лекарю уже удается пробить защиту двух магических артефактов, висящих на моей шее. Я не могу дышать. Тело начинают охватывать судороги. Еще один шаг, и я падаю на мраморный пол столовой, прямо в то место, где еще недавно стоял князь. Касаюсь рукояти валяющейся отцовской сабли. Вдох, еще один. Я жив. Ну держитесь, сейчас я вам устрою. Встаю, быстрым шагом иду в сторону лекаря. Он все еще пытается применить заклинание, чтобы убить меня, но его попытки тщетны. В руках я крепко сжимаю рукоять антимагической сабли. Мгновение, и тело лекаря падает на пол особняка с разрезанной сонной артерией на шее. Ему не помог артефакт физической защиты, для моей сабли не существовало магических преград. Поворачиваюсь в сторону князя, который как истукан стоит и смотрит на меня. Иду к нему, попутно расправившись с раненым Артузом ударом наотмашь. Но вот князь пятится, бросает саблю и через секунду уже исчезает. Скорее всего создал воздушный купол, ведь судя по тому, что он взял именно клинок матери, он надеялся получить от него соответствующий магический эффект. Князь был воздушником. Поднимаю выброшенный им второй клинок, делаю несколько шагов в ту сторону, куда отступал аристократ, размашисто орудую перед собой саблями, стараясь нащупать невидимый воздушный купол. Еще пара шагов, и я дотрагиваюсь до него. Невидимая защита разрушается. В 5 метрах от себя вижу князя. Он, похоже, наконец сообразил, что мои сабли обладают антимагическими свойствами. Применяет на меня воздушный кулак, стену. Я же, выставив свои клинки, иду к нему навстречу, хоть и чувствую остатки воздушных заклинаний. Аристократ бьет по потолку. На меня начинают сыпаться фрагменты перекрытий. Он снова исчезает в воздушном куполе. Видно, он сильный маг, если способен поставить 2 купола с таким малым интервалом времени. Оглядываюсь, мне не слышны его движения, так как купол подавляет звук. Приходится искать глазами малейшие изменения на полу, но это практически невозможно. Стою еще мгновение, потом бросаю это дело. Быстро облутал поверженных врагов. В рюкзак одного из бойцов закинул все более-менее ценное. Попутно влил в себя найденный исцеляющий эликсир, а также, по рекомендации Антона, энергетический, зарядивший меня силами и бодростью. Подбежал к валяющемуся без сознания Ивану и напоил его такой же бодрящей настойкой. Он быстро пришел в сознание. «Егор, кажется, сейчас у нас будут гости». Услышал я в своей голове предупреждение от Антона. «Много, думаю, дюжина точно. Валим, не вижу смысла тут еще ошиваться. А как же князь? Может, поищем его? Если по дороге попадется, то обязательно его заколю. Он в своем куполе сможет сидеть долго, особенно если его сделал малым, и без поисковой магии ты его не найдешь. Да, шуганул ты его, по всей видимости, знатно. Ну да ладно, я его потом сам найду и с большим удовольствием разделаюсь с ним. Ванька очнулся, я помог ему встать, довел до окна, дальше он уже сам, быстро оклемался. В зал вбежали несколько бойцов, сходу начали стрелять, но крайне неприцельно. Я мог не бояться этих выстрелов, если бы у меня был работающий артефакт защиты, но его нет. Хотя, какой от него прок, когда в руках антимагические клинки, которые все равно сломали бы его вмиг. Вот уже первые фаерболы летят в мою сторону. От них я укрылся на улице за толстой кирпичной стеной, высунул пистолеты в окно, разрядил их в скопление людей у входа в основной зал. Судя по возгласам, даже в кого-то попал. Пробежал, нагибаясь под окнами, скрылся в кустарнике, которым местами заросла некогда шикарная усадьба. Еще метров 30 будет спасительный лес. В нем за стволом ближайшего дерева различил фирменный китель Ивана. Он ждал меня с закинутым на спину рюкзаком с моими трофеями. Холод окутал меня. Летняя зеленая листва рядом со мной сначала покрыла синим, потом вмиг обсохла и опала. В дело вступил маг-водник. Ему меня не остановить, и он уже это понял. И это все, на что они были способны. Мне повезло, что в охране, сопровождающей князя, не было мага земли. В этой ситуации он мог создать очень серьезные проблемы. Забежал в лес, переглянулся со своим сменщиком, и мы побежали в чащу. «Егор, ты слышишь?» – раздался у меня в голове голос Антона. «Что?» – чуть левее я четко слышу звуки железнодорожного состава. «Нам сюда!» – указал я направление движения для Ивана. «Что там?» – спросил он, поравнявшись со мной. «Железнодорожные пути. Ты здесь раньше был?» «Нет, и надеюсь больше не буду». Ванька что-то еще хотел сказать, но передумал. «Вот и правильно, надо беречь силы». Послышались возгласы сзади, наши преследователи вбежали в лес. Стрелять и использовать боевую магию тут бесполезно, много деревьев, а вот использовать всякие поисковые заклинания – без проблем. Поэтому, боюсь, нам не спрятаться от них. Вступать с ними в схватку? Нет, хватит. Их было слишком много, а устраивать очередную мясорубку я не был готов. Впереди показался просвет, и вот я с Давыдовым выбежал из леса. Мы оказались на здоровом холме, заросшем травой по колено, тут и там стояли стоги сена, а у подножья хорошо различимые железнодорожные пути. По ним шел пассажирский состав в западном направлении, наверное, на Москву. Восточнее, примерно в километре от нас, увидел развилку, после которой основной путь уходил правее, огибая еще один здоровый холм. В таких местах поезда всегда сбрасывали скорость. «Нам туда, у нас там будет реальный шанс забраться в состав». «Бежим», — указал Ивану направление рукой. «Но почему туда?» «А». Ваня оглянулся вправо и увидел вдали дым от паровоза, идущего сюда по параллельному пути со стороны Москвы. Мы припустили с холма еще быстрее. Бежать было легко, хотя иногда трава и запутывала нам ноги, но все же мы должны были успеть. Выпитый магический энергетик все еще бодрил нас, но скоро его действие закончится, и наступит отходняк. Надо спешить. Не добежав каких-то 100 метров, я ощутил опасность. Оглянулся и увидел, что в нашу сторону летит большой фаербол. Вот же уроды, не дают спокойно смыться. «Вань, беги за насыпь, догоню», — рявкнул я, выставив оба клинка вперед. Принял, отбил. Затем еще один раз и еще. С каждым разом размер огненных шаров все меньше и меньше, выдохся огневик. Но нет, вот еще один гигантский фаербол летел на меня. На этот раз он не пытался пробить мою защиту, траектория полета изменилась в последний момент, уведя его в землю. Раздался оглушительный взрыв. Меня отбросило на пару метров назад, обдало жаром и присыпало землей. В этом есть и положительные стороны, он сейчас сделал мне хорошую пыльную завесу. Я выбрался из-под земляного завала и со всех ног пустился бежать. Надо будет взять себе на заметку, что магические энергетики очень хорошая штука, особенно когда надо быстро смыться. Мало того, что у тебя прилив энергии, так еще и боли практически не чувствуешь. Лишь только когда я перебирался через железнодорожные пути, преследователи вновь разглядели меня и открыли беспорядочный огонь. Они уже были очень близко. Если эта погоня продолжилась бы еще несколько минут, то результат мог бы быть другим. Спасительный грузовой состав прикрыл нас от преследователей. Мы побежали в полный рост, стараясь не упустить его. Поезд был товарный, локомотив тащил за собой длинную вереницу открытых хопперов, вагонов, служащих для перевозки сыпучих грузов. Он был явно пустой, так как сильно громыхал, да и шел скоро. На повороте он все же сбавил ход, что дало нам возможность ненадолго практически сравняться с ним по скорости. Я резво запрыгнул на небольшую лесенку в три ступеньки в конце предпоследнего вагона, принял у Ваньки рюкзак и помог ему забраться. Немного отдышались, переглянулись. Оба уставились на лестницу между вагонами, ведущую наверх открытого хоппера. Все же ехать между ними не было никакого желания. Мало того, что тут шумно, ветрено, так еще и задремав можно было свалиться на пути, то ли дело в кузове. Хотя, скорее всего, там было грязно, так как его применяли для перевозки всевозможных сыпучих грузов, и явно не чистили после каждой такой транспортировки. Поднявшись до середины внешней лестницы, я взял у Ивана свой рюкзак с трофеями и швырнул его через борт внутрь вагона. Затем быстро забрался и по внутренней лестнице неспешно спустился в грузовой вагон. Следом залез Иван. Я огляделся, попрал я на поясе пристегнутые сабли. Вагон был черен от грязи. Похоже, в нем недавно перевозили уголь, а с противоположной его стороны на нас смотрели с десяток испуганных пар глаз. Глава 16. 6 вечера. К востоку от Москвы. Грузовой состав. Дружелюбно кивнул нашим чумазым соседям, улыбнулся. В противоположной стороне вагона к самой стенке прижались 7 взрослых, хотя какие они взрослые, младшему из них было лет 17, старшему не больше 25. Еще здесь было 3 детей, 2 совсем малютки, повисли на руках своих матерей, и мальчик лет 5, с уставшим видом сидевший на полу. Из вещей у них с собой было несколько тюфяков с тряпьем и 3 березовых короба. Они уже были изрядно запачканы угольной пылью. «Вот, посмотри, до чего довели простой народ», — тут же выпалил Иван. Я с прищуром поглядел на своего бывшего сменщика. Он что, на самом деле, после того, как мы сбежали от его сумасшедших дружков, захотел задвинуть какую-то революционную тему? Давыдов набрал полные легкие, как будто сейчас выдаст монолог на одном дыхании. Посмотрел на меня и медленно выдохнул, молча поджав губы. Фу, пронесло. Наверное, осознал всю абсурдность положения, в которое как раз и попал из-за своих убеждений. Я снял с пояса сабли и демонстративно неспешно сел прямо на запачканный углем пол. Подстелил бы что, поморщился Иван. Бесполезно, ты уже через полчаса будешь как эти, указал я на наших соседей. Давыдов нахмурился. Пыль здесь от угля летает везде, мы скоро будем как негры. Так что расслабься, я протянул ему флягу с остатками воды, из которой выпил свою половину. Он также, как и я, неспешно залил воду в себя, надолго задерживая ее во рту перед глотком. Пустую флягу повесил на рюкзак, в специально отведенное место. Сейчас у вас с Иваном наступит жесткий отходняк от энергетического зелья, предупредил меня Антон. Чем нам это грозит? Нужно побольше воды и еды. На полчаса, возможно, вырубит. Я ни разу не употреблял целую бутылку, обычно ограничивался несколькими столовыми ложками. Вань, глянь, у нас в рюкзаке вода еще есть или уже все? Напарник быстро обшарил рюкзак с трофеями, но отрицательно помотал головой. Из съедобного здесь несколько пачек галет, а также эликсиры, но я не думаю, что ими можно заменить воду. Антон, что же ты не сказал раньше, когда рекомендовал мне это зелье? Там можно было поснимать фляги с бойцов в усадьбе. Ну а кто мог подумать, что ты на товарнике надумаешь сбежать, ответил на выпад реципиент. Вань, сходи к соседям, попроси у них водички, может, угостят, а я пока клинки в порядок приведу. Буквально через минуту он уже смотрел на меня расстроенным взглядом. Не дали воды, он покачал головой, в сухом горле запершило. Чтобы хоть как-то отвлечься, я потянулся к саблям. Иван нависал надо мной и смотрел, как я неспешно вытирал клинки. Потом устало вздохнул и сел рядом. «Ну вот, лучше делом займись», я передал ему 4 пистолета и патронтаж, вытащенные из рюкзака. Ванька сноровисто почистил стволы, снарядил магазины и вскоре протянул их обратно. Я взял 3 из них, аккуратно замотал в ветошь и кинул в рюкзак. Ваня уставился на меня. «Насколько я помню, ты же у нас любитель огнестрела», Иван поморщился. «Пригодится, жизнь у тебя теперь опасная, врагов много». «Спасибо», он аккуратно положил заряженный пистолет в свой карман. «Единственное, что кроме финансовых наук доставляет удовольствие в жизни, это огнестрельное оружие». «Понятно», кивнул ему я. «Надеюсь, о политике больше не будешь со мной говорить, хватило уже». «А мы куда едем?» «Не знаю, куда ты, а у меня свои дела», Ваня сглотнул. Потом еще какое-то время молча сидел и смотрел, как я перебираю трофеи. Их, кстати, оказалось не так уж и мало. 4 пистолета, 2 целых подсумка, с 20 патронами в каждом, и 3 ножа, 2 целебных зелья, 4 стимулирующих энергетика и 5 артефактов магической защиты. Причем один из 5 артефактов, тот что был снят с лекаря, имел еще и физическую. В добыче оказалось также 6 паспортов, судя по тому, у кого они были взяты, явно поддельных. В довесок к трофеям имелись и кое-какие деньги. 10 золотых рублей, еще 2 медью и 4 отыскавшихся у мага Макра, явно используемых для магической подзарядки. Кинул на колени Ваньке кошель с половиной денег. «Держи, думаю, тебе на первое время хватит, больше дать не могу, самому нужны». Иван смотрел некоторое время на кошелек, потом взял его и протянул мне. «Антон, а можно мне с тобой?» «Нет», категорически сказал я. «Меня там», мотнул он головой в сторону, «откуда мы ехали, без тебя точно убьют». «Нет, я тебе жизнью обязан. Я хорошо стреляю, разбираюсь как в простом, так и магическом огнестреле, то есть в пистолях. Я был лучшим стрелком в академии. Егор, я думаю, стоит его взять с собой», прозвучал голос в голове. «Зачем? Он и вправду самый лучший стрелок, которого я знаю, да чего тут говорить, он даже инструктора по стрельбе в составе охраны разделывал под ноль. Он реально лучший. Чем же? Егор, ты пойми, из магических пистолей стрелять это не то же самое, что из пистолетов. Там надо владеть рядом специфических умений. Например, каких? Как минимум у стрелка должна быть развита хорошо чуйка. Ну ты потом все сам поймешь, когда с этим столкнешься. Вот у меня этого умения нет, как бы я ни пытался его пробудить на нескончаемых тренировках по стрельбе. Ванька же в этом лучший. Он только замедлит нас сейчас. Зато подумай, как он может пригодиться там, в колониях. Если его снарядить хорошими магическими пистолями, он же любую тварь завалить сможет. Нам просто необходимо начинать собирать команду. Одному соваться за внешнее кольцо – это самоубийство. А как же наемники? От них там явно толку будет больше. Ваня, он так, тепличный стрелок, в условиях реального боя, возможно, будет нещадно мазать. Возможно, но зато он будет предан нам. Сам же видишь, ему идти некуда. Он такой же, как и я, не прошедший инициацию аристократ, которого выгнали из рода. Это все понятно, а со знаниями у него что? Давыдов получил отличное экономическое образование с упором на финансы. Его род – это крупные банкиры, бывшие выходцы из купцов. Также у Ивана хорошее начальное магическое образование, как и военное, правда, немного специфическое, тыловое обеспечение. Ну а главное, он нам жизнью теперь обязан. Хм, выдохнул я. Антон, ты же направляешься в колонии, я тебе там пригожусь, вот увидишь, ты не пожалеешь. На одном дыхании выпалил бывший сменщик. Посмотрим, я по-новому взглянул на Ивана Давыдова, а ведь, может, и будет из него толк в моем предприятии. Молодой парень, с виду лет 19, хотя на самом деле ему был 21 год, рост чуть меньше среднего, худощавый, на голове рыжие коротко подстриженные волосы, конопатый. Сейчас он был весь покрыт синяками, лицо его опухло. «Держи, я ему протянул целебное зелье, пей, их же и так мало, вдруг понадобится потом, а у нас ни одного. С такой рожей, как сейчас у тебя, нас быстро подозревать во всех местных грехах станут, так что пей, лечись, а потом в городе каком-нибудь прикупим, деньги-то есть», — звякнул я кошельком, который мне все же Ванька вручил, поменяв его на склянку с зеленой жидкостью. Иван выпил зелье, и ему заметно полегчало. Опухоль на лице начала быстро сдуваться. «Что с водой делать будем?» — поинтересовался он у меня, почесывая шею. «Возможно, сойти придется, если уж совсем будет невмоготу. Так может сейчас, пока силы еще есть», — озабоченно предложил Иван. «Насколько я помню, эту железнодорожную ветку, мы, скорее всего, на Владимир едем сейчас, так?» «Ну да, думаю, это дорога на Нижний Новгород. Потом крупная развилка будет. Одна на северо-восток в сторону Вятки, вторая на юг с отводом на Казань. Значит, скоро уже будет Павловский посад, а после него, считай, вдоль всей железной дороги вплоть до Нижнего Новгорода мы будем ехать рядом с рекой Клязьмой. Ты поинтересовался, кто они такие?» — указал я подбородком на наших соседей по вагону. «Беглецы, как и мы». «Беглецы? Да, это крестьяне, сбежавшие от своих помещиков. Они хотят пробраться в колонии или на вольницу за Уральские горы. В принципе, они такие же, как и мы». «Точно», — ударил я себя по колену и встал. «Вот вроде недавно выпил воды, а во рту вновь стало сухо. Язык распух, словно губкой прилипал к небу, делая каждое слово мучительным. У меня было ощущение, что рот словно растрескавшееся глиняное русло реки, ожидающее дождя. «Ты куда?» – встревоженно спросил Иван, покосившись на мои сабли. «Сиди здесь, а я пойду познакомлюсь, может, мне больше повезет разжиться припасами». Во взгляде Ивана появилась надежда. Я почувствовал, что из-за жажды у меня начали путаться мысли. Голод несравним с этим мучением. Я бы мог продержаться не один день без еды, но жажда затмевала все остальные мысли. Как же хотелось напиться простой родниковой воды. Сабли аккуратно положил на свой рюкзак, решил не пугать ими соседей, и демонстративно медленно направился к ним. Они все расположились вдоль противоположной стены. Ребенок же лет 5 лежал на полу с болезненным видом, положив голову на колени матери. При моем приближении все заметно напряглись. Все, кроме одного, смотрели затравленно. Парень лет 18 почему-то имел уж больно дерзкий вид. Складывалось впечатление, что он сейчас кинется на меня. «Тебе чего?» – прошипел он. Смотрю на него и понимаю, что уже где-то видел. Точно, это один из тех парней, чей разговор я подслушал в скором поезде Санкт-Петербург, Москва. Белобрысый, жилистый, чуть выше Ивана ростом. Он явно обладал немалой силой. На коленях у него лежал топор с длинной рукоятью. «Ну привет, Семен!» «Все же решился?» Парень вздрогнул, напрягся. Он словно пружина взвился и подготовился к отчаянной атаке. А, может, к бегству? Но вот не судьба, единственная техническая лестница, ведущая из кузова вагона, была с моей стороны, и сейчас прямо под ней сидел Иван. «Да расслабься ты», — примирительно улыбнулся я. «Тебя послал за нами Лев Александрович. Никто меня за вами не посылал. Мы с вами попутчики, едем в одном направлении. Откуда же вы меня знаете?» «Господин, ехали вместе с тобой в поезде Санкт-Петербург, Москва, а ты там о своих планах всему вагону рассказывал». Бац, парнишке прилетает по затылку от соседа справа. Трепач, бурчит самый старший в этой группе. Соседи поняли, что я ничего плохого им делать не собирался. Они уже не с таким страхом смотрели на меня, даже, наверное, с любопытством. Ведь где это видано, чтобы дворянин в вагоне товарном ехал? Хотя, может, я разбойник какой, мало ли у кого клинки имеются. Я перекатил несколько раз по своим пальцам медной монетой, привлекая внимание соседей, потом легонько подбросил, поймал, зажал край между большим и указательным пальцем для того, чтобы зрители увидели номинал. Добавил к ней еще одну, такую же. «Продайте мне и моему спутнику немного воды и еды. Что ты там с ними возишься? Отобрал бы и делов-то». Раздался в голове голос советчика. «Антош, Антош, как ты к людям, так и они к тебе. Так это беглые крестьяне или холопы. Сам-то давно с низов поднялся, а уже все, заносить тебя начинает. Хотя стой, у нас же еще нет бумаги, подтверждающей низший класс личного дворянства. То есть мы сейчас практически на одной социальной ступени», не дал договорить ему я. «Не на одной, а не ниже. Плюс я образован, а они навряд ли. Это уже мелочи, Антоша. Так что насчет еды и воды?» Еще раз спросил я, не услышав ответа на первый вопрос. Семен переглянулся с парнем постарше, уже чего-то хотел сказать. «Нет лишней, ступай», — изрекла какая-то девушка с ребенком на руках. У меня приподнялась бровь от удивления, а разговорчивая девица получила локтем в грудь от своей соседки и сразу заткнулась. «Извините, господин, но у самих мало, бежать пришлось спешно, и вещи с едой не все взять удалось», — смягчил грубость старший. Он снял свою шапку и приподнялся в знак уважения. Сильный мужик, отказал людям выше себя статусом. Немногие осмелились бы это сделать. Мое уважение. Ну смотрите сами, на то, что я сейчас в руке держу, могли бы хорошей еды на пару дней себе купить. Я убрал монеты в карман. Семен при моих словах опустил виноватый взгляд в пол, а остальные недобро на него посмотрели. Стало понятно, кто в их спешном бегстве был виноват. С малым что? Я посмотрел на болезного ребенка, который все это время лежал и корчился от боли. Девушка, которая успокаивала его, гладя по голове, при моих словах повисла над ним, в любой момент готовая прикрыть своим телом. Это Кирюшка, он нашему помещику на разгрузке под руку горячую попался. Вот он малыша какой-то магией окатил, словно пулемет на одном дыхании, выпалил Семен, за что получил от старшего в группе очередной подзатыльник. «Ты чего творишь?» – буркнул тот на Семена и повернулся ко мне. «Извините его, господин, он у нас дурачок, мелит языком без умолку, спаса от него нет. А этот малый, сын мой, лазил где ни попадя, вот и свалился. А помещик тут наш ни при чем, случайно это вышло. Поваляется немного, да и на ноги встанет, не впервой. Я посмотрел на мелкого, а того стало крутить еще сильнее. Ушел, чтобы через минуту принести им последнюю бутылку целебного зелья. «Егор, что ты творишь? Одна такая бутылка стоит около 3 золотых, а ты ее на холопа тратишь, родственники которого тебе даже глотка воды не продали. Ладно, на Ивана», я молчал, но тут раздался голос в моей голове. «Ты скряга», с большим удовольствием обозвал я Антона. «Что?» «Не понял». «Ты о чем?» «Странный ты, конечно, как несколько десятков золотых в кабаках спустить за ночь, ты первый, а как безвозмездно человеку помочь, так нет. Хотя, как я теперь знаю, цена этой склянки всего 3 золотых. Разве это больше человеческой жизни?» Мой реципиент ничего не ответил. Может, совесть проснулась, и он ушел в раздумья, переоценивая свои поступки, хотя навряд ли, возможно, просто не захотел со мной дальше дискутировать на эту тему. Влив всю без остатка склянку в ребенка, я отстранил от себя его молодую мать, которая просто висела у меня на ногах, пытаясь тем самым выразить благодарность. «Очнется, дайте ему побольше воды», — обратился я к отцу мальчика. Старший из их группы мне как-то испуганно, но вежливо закивал, не проронив ни слова. «Антон, хочешь интересную штуку расскажу?» — обратился я к реципиенту. «Чего?» — недовольно буркнул он в ответ. «Парнишку этого, что я лечил, походу и правда помещик магией задел. Так чего здесь странного-то? Странно тут все, Антон. Во-первых, мне такая магия попадалась только в моем мире, в вашем ее просто не может быть. Почему? Это магия яда, одна из разновидностей магии двух стихий, воздуха и воды. А в вашем мире, кроме магов жизни, которые почему-то не могут владеть отдельно двумя стихиями, водой и землей, других магов-амбидекстров нет. Или я что-то неправильно понимаю? К сожалению, я ничего не знаю об этом», — разочарованно сказал мой реципиент. Я прошел в нашу половину вагона и сел рядом с Иваном. На его немой вопрос, где вода, лишь молча пожал плечами. «Подъедем ближе к реке, сойдем, еще примерно час потерпеть надо», — прикинул я вслух. «Антон, а как мы добираться будем до Чусового?» — поинтересовался у меня сменщик. Мы оба старались беседой отвлечь себя от мучительной жажды. «А ведь и правда, Егор, как?» — тут же подхватил вопрос реципиент. «По железке, естественно. Но как? Ни у тебя, ни у меня нет документов, и купить билеты мы не сможем». Я аккуратно пощупал карманы на пиджаке. «Антон, ты же брал свои документы, когда выходил из дома?» — поинтересовался я у реципиента. «Паспорт брал, карту, которую Жимин дал, тоже». Нащупал в потайном кармане карту и сразу выдохнул с облегчением, но вот найти паспорт не удалось, возможно, его вытащили похитители, чтобы удостовериться в моей личности. «А ведь у Даши в Москве осталась моя сумка с деньгами и другими трофеями, собранными в прошлый приезд в Москву и при знакомстве с графом Азальтом. Жаль, конечно, но не возвращаться же назад». Я вытащил из трофейного рюкзака документы, чтобы внимательно рассмотреть, почему в них так мало информации. Поинтересовался я у Антона, изучив паспорта. «А куда больше? Тут любой дурак понять сможет. Ты перед ним или не свои документы показываешь?» «Ну, я бы так не сказал, тут же нет фотографий, а под антропометрическими данными можно и левого человека выдать. Для мага точно не прокатит, у него еще указан отпечаток магической ауры, которую не подделать. Ваня, посмотри, может, что подойдет тебе из этих?» Я отдал ему стопку паспортов. Он быстро просмотрел и протянул назад. «Возможно, вот этот. Тут в принципе и рост, и вес, и цвет глаз, и другие внешние приметы подходят, кроме цвета волос. Это не проблема, в ближайшем городе краску тебе купим и будешь у нас теперь брюнетом, Ильей Пономаревым, уроженцем города Муром. А как же ты? Подделать можно в них что-то?» — потряс я стопкой паспортов. «Исключено. Они сделаны на особой магической бумаге, никакие изменения в них внести не получится». «Ты хочешь сказать, что они настоящие?» «Настоящие», — утвердительно кивнул Иван. «Точнее, все же поддельные, так как сделаны на человека, уже имеющего паспорт. У Артуза был свой агент в канцелярии императора, он документы делал».